Волгин, наконец, оторвался от окна. «Налюбовался, Дмитрий?» — ласково спросила Мэри. «Правда, сильное впечатление производит Вселенная? Ты увидишь это зрелище еще много раз. Может, фаэтонцы сейчас и не на Марсе? Их придется искать где-нибудь на базовых астероидах. Кроме того, я думаю, вы все захотите понаблюдать, как работают истребители». «А что это такое?» «Рабочие корабли очистительных отрядов. Их называют так, потому что они специально предназначены для истребления пояса астероидов». «В таком случае, конечно, хотим. Это очень интересно». «А они автоматически или с людьми?» «С людьми. Работа настолько сложна, что ее нельзя передать даже электронному мозгу». Мельникова предложила осмотреть ракетоплан. Ее предложение было с удовольствием принято всеми. «По кораблю можно ходить?» — спросил Фторов. «Разумеется, где угодно. Только в помещение командного пункта никого не пускают». «Как же так?» — удивился Крижевский. «Совсем недавно Владилен советовал мне пройти туда и поговорить с кем-нибудь из экипажа об ускорении». «Что можно вам?» — улыбнулась Мэри. «Того нельзя другим. Вы на особом положении. Желание увидеть вас и поговорить с вами перевесит любые инструкции». «Тогда не будем никого вводить в искушение», — сказал Фторов. «Здесь много интересного и без командного пункта». Они вышли из каюты и очутились в знакомом саду. Вся верхняя часть ракетоплана под сферической крышей площадью около 8000 квадратных метров была садом, где могли свободно разместиться все пассажиры корабля. Каюты от 1 до 22 номера, рассчитанные на 7-8 человек, шли вдоль берега, кольцом окружая сад. Другие, меньшего размера, вплоть до одиночных, располагались в нижнем ярусе вокруг огромной столовой. Еще ниже, у самого дна, помещались грузовые отсеки и механизмы. Ракетоплан мог принять на борт до 600 человек. Купол был по-прежнему прозрачен, и над садом раскинулось звездное небо. Если бы не густота черного фона, яркость и непривычно огромное количество звезд, можно было вообразить себя где-нибудь на Земле в ночное время. Впечатление нарушалось еще и солнцем. Во много раз более яркое, чем на Земле, оно низко висело над горизонтом, не затмевая звезд своим блеском. Сад был ярко освещен, но в нем не было жарко. Материал купола свободно пропускал световые лучи, задерживая и полностью поглощая все остальные. В саду было много людей. Очевидно, все или почти все пассажиры ракетоплана предпочитали именно здесь коротать часы полета. На площадке для игры с мячами бегало человек 30. Дышалось легко, воздух был удивительно чист. Несмотря на обилие цветов, их запах почти не ощущался. Необычных пассажиров сразу заметили. Несколько человек подошли к ним и радушно приветствовали, словно хозяева гостей. Завязался непринужденный разговор. Постепенно возле скамейки, где сидели Фторов и Владилен, собралось человек 20. Еще больше столпилось вокруг Волгина, Мельниковой и Мэри. Крижевский исчез куда-то. Видимо, обычные нормы поведения теряли силу в путешествии. Как всегда, во все времена люди в дороге не стеснялись заводить беседы с незнакомыми. Обычай пережил века. В этом внимании не было ни любопытства, ни навязчивости. Просто людям было скучно, и они обрадовались случаю интересно провести время. Волгин заметил, что у Фторова возникали трудности из-за плохого знания языка, и подошел к нему и Владилену. Говорили о Марсе и работе очистительных отрядов. Какой-то молодой человек с энергичным волевым лицом приглашал Фторова на свой рабочий корабль. «Вам будет очень интересно посмотреть на нашу работу», — говорил он. «Я отдыхал на Земле, а теперь возвращаюсь. По плану у нас на очереди один из довольно крупных астероидов, диаметром в 6 километров. Рассеять в пространстве такую массу вещества сложно и трудно. Мы будем действовать в составе 20 кораблей, уверяю вас. Это чрезвычайно любопытно». «Я надеюсь, вы и нас троих пригласите», — сказал Волгин. «Разумеется, всех, но не вместе. На каждом корабле можно поместить двух посторонних людей. Там мало места». «А что вы делаете с еще большими астероидами?» — спросил Фторов. Волгин перевел вопрос. 6-7 километров диаметра для нас предел», — ответил молодой истребитель. «Все остальные астероиды будут уничтожены последними. Их направят к Солнцу, и они упадут на него. Вот и все». «А сколько времени занимает ликвидация астероида диаметром в 6 километров?» «Таких немного. Мы снимаем верхний слой, превращая бесформенную глыбу в правильный шар с поперечником в 4 километра. Или меньше, в зависимости от формы малой планеты. Это занимает недели 2 или 3. Затем шар отводится за пределы орбиты Плутона во второй пояс астероидов. Эта стадия отнимает 1,5 года. Мы не сможем провести на ваших кораблях 2 недели. Этого и не нужно. Вам было бы скучно. Но мы часто возвращаемся на Марс или Цереру для зарядки аппаратов. Вы можете провести у нас только 3 дня. Я одного не понимаю. Если можно направить к Солнцу большой астероид, то почему нельзя поступать так же и с маленькими, вместо того, чтобы отводить их за орбиту Плутона? Изменение орбиты тела диаметром даже в 3 километра требует колоссальной затраты энергии. Таких запасов нет ни на Марсе, ни на Церере, ни на других базах. К тому времени, когда мы приступаем к уничтожению больших астероидов, закончится строительство крупнейшей гравитационной станции на Марсе. Она сооружается для нового Фаэтона, но ею можно будет воспользоваться и для этой цели. Но ведь отвод к орбите Плутона тоже требует изменения орбиты. Не ведете же вы планету на буксире? Это другое дело. Ослабить тяготение планеты к Солнцу, изменить силу центростремительного движения не столь уж трудно. И аппараты 12 рабочих кораблей справляются с этой задачей. Если диаметр тела не превышает 4 километров, и оно имеет форму правильного шара, остальное делает центробежная сила, и астероид по спирали удаляется от Солнца. А вот воздействовать на саму центробежную силу, ускорить или замедлить полет столь огромной массы несоизмеримо труднее, пока мы не в силах сделать этого. Спасибо за объяснение, — сказал Волгин. — Мы воспользуемся вашим предложением. Как вас найти? — Мы сами найдем вас. Всем будет известно, где вы находитесь. Такие гости, как вы, у нас бывают редко. — А фаэтонцы? — Мы уже привыкли к ним. Они уже у нас несколько лет. — Вы не знаете, они сейчас на Марсе? — 2. Айя и Эйя. Оба биологи. Кстати, эти имена сокращены нами. У фаэтонцев все имена состоят из одних гласных. Их трудно произносить. Например, полное имя Эйя состоит из 21 буквы. Язык сломать можно. Это мужчины или женщины? Мужчины. На Земле еще не видели ни одной фаэтонской женщины. Подошли Мельникова и Мэри. Вы долго будете беседовать? Спросила Мэри. Мария хочет пройти вниз. А где Всеволод? Его нигде не видно. Я уже начинаю беспокоиться, сказала Мельникова. О чем? С корабля деваться некуда. Ходит где-нибудь по саду. Да вот он, прибавил Волгин, указывая на площадку для игр. Действительно, Крижевский оказался там и с увлечением играл в мяч, очевидно, чувствуя себя очень хорошо среди молодежи. Молодой механик хуже всех, исключая Вилсона, не имевшего никаких способностей к лингвистике, овладевал современным языком и еще не мог говорить на нем. Но это, видимо, ему нисколько не мешало. Мельникова направилась к площадке, а за нею пошли и другие. Игра оказалась довольно примитивной, и было немного странно, что взрослые люди так увлекаются ею. В распоряжении играющих было несколько десятков небольших разноцветных мячей. Цель игры состояла в том, чтобы попасть мячом в кого-нибудь. Получивший 5 попаданий выходил из игры. Удар красным мячом, которых было только 2, считался за двойной. Игра продолжалась до тех пор, пока на поле не оставался кто-нибудь один. Все это в нескольких словах объяснили гостям. Судей, конечно, не было. Каждый сам считал полученные удары и уходил с площадки, получив 5. Поймавший мяч скидывал со своего счета 1 очко, но сделать это удавалось немногим. Несмотря на детский характер игры, даже Фторов наблюдал за ней с интересом. Гибкие, хорошо тренированные тела молодых людей мелькали по площадке с непостижимой легкостью. Увертываясь от ударов мячей, летевших со всех сторон, играющие поднимали их и бросали в противников. Их движения облегчались антигравитационными поясами, которые были на всех. Крижевскому приходилось туго, несмотря на то, что его явно щадили. Он не обладал поистине кошачьей ловкостью людей нового поколения. Вскоре, получив 5-й удар, он присоединился к друзьям. «Третий раз подряд», — сказал он с досадой. «Я ухожу одним из первых. Эта игра похожа на лапту». Вскоре на площадке остались всего 2 — юноша и девушка. Долгое время они никак не могли попасть друг в друга. Оба ловили мячи в воздухе, иногда сразу 2, правой и левой рукой. Зрители награждали их одобрительными возгласами. Минут через 8 юноша проиграл. Он развел руками и поклонился победительнице. Площадка снова наполнилась. «Хватит, Всеволод», — сказала Мельникова, удерживая Крижевского за руку. «Пойдем с нами вниз». «Идем. Все равно я опять быстро проиграю. А я ведь меньше ростом, чем они. В меня труднее попасть. А вот подите». Крижевский был очень огорчен своей неловкостью. «Даже здесь», — тихо сказал Фторов Волгину, — «проявляется наша безнадежная отсталость. Ни умственно, ни физически Мы их догнать не можем». Волгин нахмурился, но ничего не ответил. В среднем ярусе корабля кают было больше и не было сада. Но цветы и здесь росли повсюду. На самой середине находился довольно большой круглый бассейн, в котором никто сейчас не плавал. Кругом среди цветочных клумб стояли небольшие столики и мягкие кресла. А над головой снова раскинулся узор звезд, и так же, как наверху, сияло солнце. Но это было уже не следствием прозрачности стены потолка, а оптической иллюзией, создаваемой или экранами, или другой системой, вроде телеофии. Волгин уже освоился с ощущением полета, да его и не было, этого ощущения. Корабль казался неподвижным. Фторов предложил утолить голод. Все охотно согласились. «Интересно», — сказал Волгин, — «как здесь организовано питание? От кулинарных заводов мы находимся довольно далеко». Мэри и Владилен сели за пустой стол. Остальные последовали их примеру. Столы были рассчитаны на 4 человек каждый, и Волгин с Крижевским заняли соседний. Меню не было. «Что же мы будем есть?» — спросила Мельникова. Столы ничем не были покрыты. Полированная поверхность их походила на темное зеркало, в глубине которого смутно отражались звезды на потолке. Трудно было определить, из чего сделаны эти столы — из дерева, пластмассы или металла. «Перечень!» — отчетливо произнес Владилен. Волгин догадался повторить это слово. И тотчас на обоих столах, под наружным слоем их поверхности, покрытой точно водяной пленкой, появился список блюд, которые могла предложить пассажирам кухня ракетоплана. В списке было около 30 названий. «Запасы поневоле ограничены», — извиняющимся тоном сказал Владилен. «Ну, более чем достаточно». Каждый выбрал, что пришлось ему по вкусу. Владилен, а за ним Волгин, перечислили заказанные блюда. Прошла минута, они с любопытством ждали, что произойдет дальше. Исчезнет ли середина стола, как это было в Ленинграде, чтобы появиться уже накрытой, или случится что-нибудь другое, не менее интересное. Все, кроме Владилена и Мэри, смотрели на стол. Но оказалось, что на корабле все было совсем иначе. «Посмотрите наверх», — сказала Мэри. Под самым потолком быстро плыли по воздуху какие-то плотные четырехугольные листы. Никто не заметил, откуда они появились, но было нетрудно догадаться, что это такое. Подносы, уставленные блюдами и всем необходимым, опустились каждый на свой стол, закрыв его целиком. Размеры подносов точно совпадали с размерами столов. «Прошу!» — сказал Владилен тоном гостеприимного хозяина. Листы, на которых прилетели блюда, были очень тонкие, нельзя было предположить, что в них вмонтированы какие-нибудь механизмы. Вероятно, движением воздушных подносов управляли со стороны. И, разумеется, автоматы, а не люди. «Любопытно», — сказал Фторов. Против обыкновения он не спросил тотчас же, как это делается, и Волгин понял, что Фторов сам догадался. Только они взялись за кушанье, как раздался чей-то голос. Он звучал негромко, но очень ясно, точно говоривший находился рядом. «Внимание! Навстречу идет ракетоплан «Марс-Земля». Наш корабль поравняется с ним через 4 минуты. Скорость обоих кораблей в момент встречи будет 500 метров в секунду. Минимальное расстояние — 2 километра. Корабль можно видеть пассажирам верхнего яруса в стороне каюты номер 16, нижнего — каюты номер 42. Внимание! До встречи 3 минуты 26 секунд». Прямо напротив Волгина на двери одной из кают вспыхнула большая цифра 42. Он указал на нее остальным. «Не лучше ли пройти наверх?» — сказала Мельникова. «Мы еще успеем. Отсюда так же хорошо видно, как и наверху», — ответила ей Мэри и прибавила. «Я очень люблю смотреть на встречные ракетопланы». Это звучало совсем так же, как в былое время «я люблю смотреть на встречные поезда». «Зачем нужно замедлять скорость?» — спросил Фторов. «И снова ее наращивать. Лишняя трата энергии. Разве это так уж необходимо — увидеть встречный ракетоплан?» «Традиция», — ответил Владилен. «Своего рода вежливость». «Попробуйте соблюдать такую вежливость в межзвездном полете». «Там совсем другое дело». Прямо над горящей цифрой 42 на звездном небе появилась белая стрелка. Своим острием она указывала на едва заметную тускло блестевшую точку крохотную звездочку. Это и был встречный корабль. Точка увеличивалась, превратилась в яркую звезду, потом потускнела. Несколько секунд, и ясно виден стремительно приближавшийся космолет. Казалось, что оба корабля летят прямо друг на друга, что еще немного, и они столкнутся. Когда на мгновение корабли поравнялись, раздался голос «Счастливого пути!». Затем был произнесен ряд цифр. «Первая относится к нам», — сказал Владилен. «А цифры сообщают что-то командиру. Видимо, какая-то неисправность в приемном аппарате». «А почему неисправность?» «Потому что оба корабля могут передавать сообщения в любое время, а не только при встрече. Мы почему-то услышали часть фразы, которая не имеет к нам, пассажирам, никакого отношения». «Вот уж не думал, что и теперь случаются неисправности», — заметил Фторов. Владилен пожал плечами. У него был такой смущенный вид, что все рассмеялись. Точно он лично во всем был виноват. Видимо, не один Владилен чувствовал неловкость. Раздался голос. «Говорит командир ракетоплана. Экипаж приносит свои извинения пассажирам за небрежность, допущенную механиком Эргом, по вине которого вместе с приветствием со встречного ракетоплана вы услышали постороннюю передачу». «А зачем было называть имя?» — спросил Волгин. «В наказание Эргу», — ответила Мэри. «Теперь он всю жизнь будет внимателен». «Тяжелое наказание», — насмешливо заметил Крижевский. «Видимо, достаточно тяжелое». В столовую начали спускаться другие пассажиры. Вероятно, они знали, что произойдет встреча, и дожидались ее в саду. Столы занимали один за другим. Когда завтрак был окончен, Волгин вопросительно посмотрел на Владилена. Тот улыбнулся и сказал. «Догадайся сам!» Волгин вспомнил обед в Ленинграде. «Можно убрать!» — сказал он. И лист, лежавший на его столе, поднялся и быстро скрылся в одной из кают, где, по-видимому, помещались аппараты и механизмы кухни. Владилен повторил те же слова, и их стол также опустил. По воздуху плыли уже многочисленные подносы, безошибочно находившие нужный им стул. Кое-кто из пассажиров следил за ними с явным любопытством, что доказывало непривычность этого зрелища. Очевидно, подобный способ подачи блюд применялся только на ракетопланах, и те, кто летал редко, еще не потеряли интереса к нему. «Мне кажется, Игорь Захарович, — сказал Волгин, — что вы понимаете, как это делается. Объясните мне». «В общих чертах догадаться нетрудно», — ответил Фторов. «Соединение кибернетики с управляемой антигравитацией. И то, и другое настолько развелось, что их применяют даже для таких бытовых целей. Видимо, существует управляющий агрегат, который слышит, от какого стола поступил заказ, и направляет туда накрытый поднос, регулируя его вес». «Вот и все, что я могу сказать. Но как все это делается в деталях, как устроены эти неимоверно сложные аппараты, а может быть, они и очень просты, тут я ничего не понимаю. И вряд ли кто-нибудь сможет нам объяснить. Чтобы понять, надо овладеть основами современной науки и техники. Кстати, Дмитрий, вы снова назвали меня по имени и отчеству. Еще раз прошу вас, не делайте этого. Будем как все».